«Так это бесполезно», — фыркнула Зеленая. «Уж что-что, а твой прогнивший разум я получше своего собственного изучила». «Ну да», — хмыкнул я, прикрывая глаза. «Просто скажи, что тебе тупо любопытно». «Не без этого», — не стала отпираться дракоша, растворяясь и возвращаясь в астральные дали. Хозяин тут же раздался в голове подозрительный голос Сантуанетты, которая мгновенно заметила изменения в состоянии Зеленой, все трансформации которой были завязаны на ману молодой богини. «Вы опять что-то чудите?» «Ни в одном глазу», — честно соврал я. С той стороны связи несколько секунд была тишина, хотя я четко ощущал, что Антуанетта все еще держит соединение открытым. «Ан, не выдержав, позвал я. Если умрешь, воскрешу и прибью», — пообещала наша недобогиня и оборвала связь. «Офигеть, какое логичное заявление! Чешуйка, ты там как?» — готова отозвалась Зеленая. «Но Ан, я поддерживаю. Убить тебя мало за такие эксперименты. Дык, куда деваться-то? Жить захочешь, еще и не так скрутишься. А учитывая, что нам потом махаться с типом, который спокойно уделал Антуанетту, то любое усиление будет в пользу. Тем более, такое». «Да понимаю я», — вздохнула Чешуйка. «Все понимают. Но все равно, рискованно это. Вся наша жизнь — игра риска и вероятности». С этой мыслью я начал погружение в астрал. В этот раз это было словно нырок в темную прохладную воду спиной вперед. Сначала я наблюдал быстро удаляющееся пятно света, которым представилась реальность, а потом сознание резко перевернуло в пространстве, и я увидел уже другое пятно, на этот раз приближающееся. Через несколько мгновений полет остановился, и я уже висел на краю своего личного пространства. Мягко светящийся, подобно солнцу, бело-серый шар, и три небольших островка под ним. Стоп, три. Вроде же было два. Ну-ка, посмотрим. Рывок, и я уже завис максимально близко над первым. Черный готический замок, с одним массивным общим корпусом и тремя башнями. Никаких фортификаций, а огромные ворота из темного дерева распахнуты настежь. У них, подобно привратнику, неподвижно стоит массивная фигура в глухих, покрытых шипами доспехах, сочащихся густой темно-красной кровью. Ладони сложены на рукояти огромного меча, больше похожего на дубину с шипастым шаром вместо жала. Хотя рогатый шлем не поворачивается, я точно знаю, куда направлен его взгляд: на двух странных существ, резвящихся перед ним на сочной, изумрудно-зеленой траве. Красно-черный шар с пастями на концах многочисленных щупалец и одним единственным огромным алым глазом посреди тела. И сине-зеленая полупрозрачная девушка, с постоянно плывущими очертаниями и фигурой. Глядя на эту картину, невольно умилился, Илюха словно папаша, выгуливающий то ли детей, то ли веселящихся щенков. И пофиг, что никто из троицы на белых и пуфастых не тянет ни разу, главное, общее настроение картины, а не внешний вид. Кстати, замок полностью восстановлен, нужно будет потом пройтись по коридорам, глянуть, что там есть, если вообще что-то есть. Не задерживаясь, рванул к другому островку, который был намного меньше предыдущего, черный голый осколок камня, с кровавым фонтаном в центре. Хлеставшая через борта алая жидкость стекала по наклону и срывалась с края осколка вниз, в чернеющую звездную бездну. Тут тоже задерживаться смысла нет, это обитель Ильсафора, и ничего нового я в ней не увидел. А вот третий остров, которого ранее не существовало, вызывал самый живой интерес. Короткий шаг через пространство, и я уже стою на плоской квадратной платформе из чуть шершавого асфальта. И первое, что бросается в глаза, — огромная туша космического корабля, стоящая на выпущенных из брюха коротких ножках. Вытянутые очертания чем-то напоминали истребитель, только излишне крупный, в длину корабль имел метров 100 и классифицировался нейросетью как легкий рейдер повышенной автономности. Мда, такую махину я еще не скоро смогу вытащить в реальность, маны может быть и хватит, но вот пропускной способности. Скорее всего, банально сгорю при попытке материализации этой туши. Налюбовавшись ощерившимся дулами пушек рейдером, я наконец заметил, что тут есть и другие вещи, помимо него. В небольшой каменный постамент был воткнут клинок мечущегося жреца, который мне вручил Аркадий. Рядом на специальной стойке крепился лук теней. Чуть в стороне неаккуратной кучкой лежали 4 разноцветных кирпича. В светящейся белой сфере над полом висел кинжал погибели. На манекене был одет мой скафандр. «Это пространство создано магией стража», — сказала появившаяся рядом чешуйка. «Да уже понял», — усмехнулся я и, сцапав зеленую за талию, притянул к себе. «Тебе не кажется, что сейчас не время и не место?» Уперев ладони мне в грудь, возмутилась дракоша. «Для этого время есть всегда», — ухмыльнулся я, особенно учитывая, что если оно выйдет из-под контроля, то «оно, это кто?» Раздался у меня из-за спины подозрительный голос, а чьи-то крепкие пальцы ухватили за шиворот, рывком оттягивая от чешуйки и разворачивая на 180 градусов. «Привет, Ан», — улыбнулся я, глядя на строгое лицо героини. «Ты как тут оказалась?» «Есть способы», — прищурилась Антуанетта. «Хозяин, я жду объяснений». «Ну, понимаешь...» Лихорадочно пытался подобрать наиболее нейтральный и убедительный вариант, но раздавшийся из-за плеча ехидный голос все испортил. Он нашел способ увеличить силу и контроль над Кассией и теперь хочет его опробовать. «Слышь, зеленая», — процедил я, глядя в недобро прищуренные глаза молодой богини, — «тебя Лизури на опыты отдам. На 3 суток. Не сможешь», — однако в голосе дракоши не было такой уверенности. Прежде чем я успел ей ответить, Ан разжала пальцы, возвращая мне свободу передвижения. Не то, чтобы я сам не мог вырваться, тем более в полностью подконтрольном мне пространстве, но для этого пришлось бы или отдавать Антуанетте прямой приказ, или пытаться подавить ее силой. Но ни то, ни другое я делать категорически не желал, не заслужила она подобного обращения. А вот чешуйка, та-да. По этой рогатой ушастой заднице я потом хорошенько пройдусь плеткой. «С вами», — спокойно сказала героиня, — «физически переместиться не могу, но через астрал поддержу. Может, не надо?» — осторожно спросил я, но наткнулся на непреклонный взгляд, не обещающий мне в случае спора ничего хорошего. «Ну почему вы двое не можете быть молчаливыми и покорными?» «Могу», — ответила Ан, — «но лишь после того, как ты станешь степенным и благоразумным правителем. Это она тебя так мягко нахуй послала», — подсказала мне на ухо чешуйка. «Спасибо, капитан, ты сама очевидность». Закатил я глаза и легким усилием воли перенес нас с острова хранилища к небольшой чернильной кляксе, практически сливающейся с окружающим черным фоном астрала. «Сначала теория», — повернулся я к двум подругам. «В некотором смысле, даже хорошо, что Ан тут. Раньше жгут силы контролировала чешуйка и, когда Кассия достигала критического усиления, пережимала или вообще отключала питание. Сейчас жгута будет 3, а так как ручек у зеленой всего 2, то еще одна пара конечностей лишней не будет. Могла бы и зубами держать», — пожала плечами дракоша. «Знаю, что ты любишь работать ртом», — с серьезной миной заметила Антуанетта, — «но руками надежней». Чешуйка, явно не ожидавшая от нее такого выпада, поперхнулась следующей репликой. «Все, работаем», — поспешно скомандовал я, пресекая грозящую перепалку. Вдох-выдох. Не обращаю внимания на ворчание девушек. Оглядываюсь вокруг не глазами аватара, а внутренним взором, который разом охватывает все подконтрольное пространство. Голова отдается легкой болью, слишком большой поток информации. Но пофиг, я детали не разглядываю. Мне нужно конкретное место. На него и переношу взгляд. Ядро души, пылающее словно небольшое солнце. Всполохи и пятна различной маны. Сейчас этот шарик похож на лоскутное одеяло с длинным уродливым шрамом от затянувшейся недавно раны. Меня интересуют 3 пятна. Черная клякса, при взгляде на которую становится неуютно, а в сознании слышится легкий шепоток. Образование, похожее на затененное стекло. Очень странная штука. Прозрачная чернота. словно осязаемая пустота. У меня не получается ни то что описать, даже осознать не удается. Золотистый круг. От него идет тепло, мягкий свет и чувство какой-то удовлетворенности. Три разные силы. Но во всех трех ощущается какая-то общая основа. Холодная, далекая и могучая. Словно ты стоишь у подножия огромной горы и пытаешься рассмотреть ее вершину, теряющуюся в чернильных небесах, но видишь лишь три небольших пика, что выросли на ее склоне. Протягивай руки, привлекая к себе эти силы. Темная, давящая масса, шепчущая что-то на древнем языке и словно перебирающая по коже сотнями маленьких лапок. Невесомая, прозрачная, но твердая и непокорная. Мягкая, легкая и теплая, но, словно растворяющая в себе. Вот последнее мне не очень понравилось. Жо почуяла подвох. Впрочем, что я ожидал от смотрящей. Это не белые и пушистые богини бобра и праведного поцелуя. Ладно, отложим разбирательство с особенностями Делюрна потом. Сейчас важно другое. Аккуратно вытягиваю три тонких жгута и подключаю их к кляксе Кассии. Подаю поток маны и... И тут меня накрыло. Сознание поплыло в сторону. В голове раздался голос. Верх и низ поменялись местами и закрутились в одну спираль. Крик родился где-то в глубине мысли и тут же схлопнулся, взорвавшись радужными брызгами. Дорога под ногами извернулась и обернулась вокруг ног. Зашипела, взбираясь до поясницы и мягко нашептывая древние слова, облизывая глаза раздвоенным языком. Попытался разорвать ее когтями, но руки ухватили лишь мягкую шерсть. Резко распахнув глаза, я сел. Что это за выверт мозга был? Вроде бы ничего не пил, не нюхал. А нет, стоп. Я же Кассию испытывал. А где я? Чешуйка. Ау. Тут я отозвалась зеленая, но ее голос звучал словно через вату. Ты как? Осознаешь себя? Более-менее. Только голова раскалывается и с восприятием какая-то хуйня творится. Что происходит? Помню, что мы проводили испытания Кассии, а потом не помню. А никакого потом и не было, раздался в голове голос Сантуанетты. Ты влил силу и исчез, а меня выкинуло в мое тело. А ты оказался в реальности, насколько я ощущаю, и где-то далеко. Действительно, Антуанетта ощущалась где-то совсем уж в жопе мира. Хотя нет, это меня занесло в какое-то очередное пахучее отверстие планеты. А вот насколько пахучее, это мы сейчас выясним. Заодно и проверим, что за хрень случилось с моим телом. Хотя я уже подозреваю, что именно произошло. Осторожно поднялся на ноги и осмотрелся, одновременно анализируя свое состояние. Крыша какого-то дома. Вроде бы. Точно сказать не могу. Зрение барахлит и постоянно сбивается с обычного восприятия на какую-то радужную мешанину и магическое восприятие. Словно у мозга несколько органов зрения и он никак не может определиться, каким именно ему пользоваться. Осторожно поднял руку к глазам. Черная когтистая лапа. Прорелестно. Потрогал лицо. Гладкая, чуть выгнутая маска. То ли кость, то ли керамика. Кассия. Вот только никаких проблем с мышлением или собственными желаниями у меня нет, как и дискомфорта, только проблемы со зрением начинают подзаебывать. Нащупав когтями край маски, осторожно потянул ее, постепенно усиливая нажим и ощущая, как она неохотно поддается. Блять, больно, но терпимо. Такое ощущение, что сдираешь корочку с позавчерашней ссадины. Однако маска была снята, а по глазам резанул яркий солнечный свет, даже излишне яркий. Пока пытался проморгаться, внезапно начал задыхаться. Отчего так, понял не сразу. Но потом вспомнил одну особенность Кассии и буквально заставил тело сделать первый вдох. Дальше сработали рефлексы и организм стал дышать сам. Тряхнув головой, наконец огляделся. Я действительно оказался на крыше какой-то высотки, куда выходили вентиляционные трубы и пара дверей. На мне был мой костюм и балахон, в котором мы и начинали эксперимент с Кассией. А еще в руках была маска, и она явно не намеревалась исчезать, ощущаясь частью тела. Немного посомневавшись, я все же поднес ее к голове, приложив к макушке. и тут же ощутил, как маска приросла, превратившись в какое-то подобие очень экстравагантной кепки. Хм. Попробовал подвигать ее взад-вперед, и эта херовина послушно наползла на лицо, а потом вернулась обратно на макушку. Вот спрашивается, это я такой дебил, или как? Вздохнув, спросил у гуляющего по крыше ветра. Конечно ты, ответила мне моя шиза, и тут же отвесила ментальный подзатыльник. Я не шиза, угу, как скажешь, а голос в моей голове, сейчас воплощусь и покусаю. По заднице отшлепаю, пообещал я, заканчивая забавляться с маской. Вздохнув, вызвал окошко статуса. Но тут меня ждал сюрприз. Извиняюсь, но в данный момент твой статус заблокирован в связи с выходом за рамки компетенции системы. Вот такую вот хрень мне выдала ночи. И как это понимать? Ладно, будем разбираться. Подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Обычный такой мегаполис в сеттинге постапокалипсиса. Высотки с разбитыми окнами, брошенные машины, буйная зелень, быстро отвоевывающая жизненное пространство, бродящая тут и там живность. Весело, короче. Ладно, чешуйка, вырубай косию, а то и так уже доэкспериментировались. А вот тут проблема, Андрюша раздался в ухе печальный вздох. Кассия-то того, давно отрублена от питания. Ну что я могу сказать, жопа. Глава 251.2, высотка. Так, ладно, давай по порядку, выдохнул я, садясь на краю крыши и свешивая лапки вниз. А ничего так вид, этажей 30, не меньше. Ну давай, гений мозговой активности, выдавай скептически хмыкнула чешуйка. Язва зеленая, поскреб когтями по затылку. Какого хрена нас перенесло чуть ли не на другой конец континента? Вопрос хороший, но не ко мне, фыркнула дракоша. Тогда я повторю его, но уже другому адресату, пожал я плечами и демонстративно глянул вверх. Эй, ни у кого нет желания спуститься и объяснить одному неадеквату пару простых вещей. И тишина была ему ответом, пробормотала зеленая через пару минут, которые я спокойно просидел на краю крыши, любуясь пейзажем. Может, случилось чего, или нас тупо игнорит, пожал я плечами. Ладно, похер, скорее всего опять какие-то божественные шашни. Допустим, воспользовались ситуевины и забросили в место, где я опять должен буду совершить невхерственный подвиг во славу какого-нибудь небожителя. Ну или тупо реальность не выдержала накала манебезны и открылся случайный прокол в случайное место. Но раз никаких заданий или божественных откровений нам не капнуло, то и пошло оно все в жопу. Тогда встают два других вопроса, поддержала меня чешуйка. Что не так с Кассией и как нам вернуться к отряду? Верно, подруга, кивнул я, ох, блять. В этот момент зрение в очередной раз глюкнуло и переключилось с обычного восприятия на магическое. Город сразу же преобразился. Поверхности утратили краски и стали полупрозрачными, а все вокруг подернулось сероватой дымкой с маленькими пульсирующими шариками, душами разумных и неразумных существ. А город, как я смотрю, так и пышет жизнью, задумчиво произнесла зеленая. Причем жизнь эта совсем не слабая. Уровни, наверное, от 30 до 70. А вон там, ближе к центру, так вообще за 100. Мда, кивнул я. Тот еще зоопарк. Пожалуй, гулять мы тут будем осторожно, если вообще будем. В этот момент зрение опять сбойнуло и вернулось к привычной для человеческого мозга картинке. По возвращению есть пара идей. Начнем с того, что у меня все еще осталась установленная на базе скрутунов метка аута. Хер тебе, золотая рыбка, захихикала в ухо чешуйка. Или как ты там любишь выражаться. Ты давно описание этой метки читал. Во-первых, она через сутки развеивается, а во-вторых, у нее радиус всего 100 километров. Ну и в-третьих, система все равно не откроет тебе путь. Для этого нужно отключить Кассию и вернуться под ее контроль. Засада, сплюнул вниз и, откинувшись назад, лег спиной на нагретый солнышком бетон крыши. Через изнанку я портал наводить не хочу, а то это может вылиться в очередную дорогу по владениям Укура. Если этот деятель захочет тебя припрячь, то ему будет глубоко по барабану, прыгаешь ты в этот момент через его изнанку или нет, заметила зеленая. Тоже верно, согласился я. Ладно, оставим тогда на крайний случай. Но даже без этих порталов у меня все равно есть весьма шустрый маунт. Еще раз меня так назовешь, я тебя за жопу цепну. Причем в форме дракона. Ладно, не бухти, поморщился я. Потом, есть еще один вариант. Насколько ты помнишь, тут на орбите висят друзья нашей Антуанетты. На крайняк можно попросить их о переброске. Все равно я должен буду с ними пообщаться. Так что, как мы видим, вопрос на тему, как добраться до своих, особой проблемой не является. Меня больше волнует другое. Объяснения не потребовались, мы и так, можно сказать, думали на одной волне. Кассия в данный момент работает автономно, начало чешуйка. Когда на нее только подали питание, в ее облаке образовалась неизвестная аномалия. Энергию мы сан тут же перекрыли, но было поздно. Итог ты знаешь, сейчас состояние стабильное. Я бы сказала, что Кассия медленно тратит полученный заряд энергии, и как только полностью его исчерпает, все должно вернуться в норму. По крайней мере, логически все должно произойти именно так. Вот только логика в этой грибанной жизни не всегда адекватно работает, вздохнул я и, подняв черные руки к чистому голубому небу, посмотрел на алые когти. Качественные изменения есть. Не просто же так я на нее скинул солянку из энергии аж трех смотрящих. Скажем так, общий потенциал Кассии сильно сдвинулся. Это и раньше был мозговыносящий монстр, а сейчас вообще что-то невообразимое. Помнишь моего дядюшку Шина, которого папа попросил за мной приглядеть? Так вот, на полной раскрутке Кассия его сейчас в бараний рог скрутит и не вспотеет. Другое дело, что из полноценного режима обратно не вернуться, пробормотал я, языком ощупывая острые треугольные зубы. Насколько сейчас раскрыт потенциал? Процентов на 5, ответила чешуйка. А вот боевую мощь оценить сложно, как и текущие возможности. Нужно проверить силы. Окей, не стал я спорить, вновь принимая сидячее положение. Тогда сейчас прогуляемся по городу и протестим форму на всяких монстриках. А как только заряд выветрится, я призову тебя и мы свалим в направлении наших. Вытащить дракошу из астрала я мог бы и прямо сейчас, татушки-то не завязаны на работу системы, но вот как на ней скажется близкое присутствие Кассии. Да и неизвестно, как эта форма вообще себя поведет в бою. Вдруг я впаду в ярость и буду крошить все, что движется. Не хотелось бы отправить чешуйку на свидание с бездной. А так она сидит себе спокойно в астрале, контролирует изменения и не отсвечивает своим телом, давая мне еще и союзника с бонусом неожиданной атаки, призвать дракошу дело пары мгновений. Поднявшись на ноги, быстро пробежался по амуниции. Балахончик вяло колыхался, перейдя в формат обычного плаща с капюшоном. Костюм стражей был в полном порядке. На спине крепились два верных гладиуса, на поясе – набор метательных игл. Весь остальной арсенал висел в астрале, и призвать его можно было хоть сейчас, но мы же решили Кассию потестить. Так, глянул себе под ноги, уже сознательно активируя магическое зрение и на максимум раскочегаривая чуйки. Судя по получившейся картинке, на этажах здания свили себе гнезда несколько десятков видов разных тварей. Причем чем ближе к земле, тем выше становился уровень и густота заселения. Вот только конкретно для меня ни одна из этих зверушек опасности представлять не должна. Итого, у меня два варианта: сигануть прямо с крыши и спланировать куда-нибудь на балахоне аки-белка-летяга, либо же спокойно пойти по лестнице, попутно вырезая попадающуюся живность. Я за второй вариант, раздался голосок чешуйки. Там сверху твари полегче, так что хватит времени адаптироваться к текущему состоянию. Тоже верно, принимается. Выход с крыши организовал легко, просто выбил одну из выходящих сюда дверей, за которой открылся вид на обычную лестницу. В нос тут же ударило резким запахом дерьма и разложения. Почему-то возникло ощущение, что я опять спускаюсь в канализацию, пожаловался чешуйке. «Видимо, карма у тебя такая», — хихикнула она. «Куда ни полезь, всюду дерьмом воняет». Лестница шла в глубине здания, так что окна на площадке не выходили, а лампочки, понятное дело, не работали. Было темно, сыро и вонюче. Еще и паутина какая-то началась буквально на следующем же пролете. А еще пролетом ниже шелковой сетью оказались затянуты стены, пол и потолок, образуя круглый коридор и наводя на не самые приятные ассоциации. «Слышь, рогатая, как думаешь, если меня паук укусит, кто траванится?» «Паукан, конечно», — фыркнула дракоша. «Твое мясо и кровь сейчас так фонят бездной, что ни один монстр в здравом уме это жрать не станет. Ну, разве что совсем тупые. Нет, убить тебя, конечно, попытаются, но только когтями, в рот такую гадость никто не возьмет». «Спасибо, родная», — утешила. В этот момент я как раз подошел к затянутому паутиной дверному проему, ведущему на этаж. Мне даже не нужно было подрубать магическое восприятие или как-то напрягаться, чтобы ощутить притаившегося над дверью паука. Да что там, бугор белой паутины размером с хорошую овчарку не заметил бы только слепой. Однако атаковать тварь не спешила, даже ее куцых мозгов хватало, чтобы оценить свои шансы и прикинуться ветошью. Я остановился точно под коконом и, задрав голову, задумчиво рассматривал укрытие зверушки. С каждым мгновением от членистоногого все больше усиливался запах замешательства и страха, а уровень у него был примерно 20-30, судя по моим ощущениям. «Сбылась мечта идиота», — хмыкнул я. «Меня нынче даже монстры не решаются атаковать. Ну что, паукан, прибить тебя иди пойти дальше». Кокон дрогнул, и из него, через небольшую открывшуюся щель, вытянулась тонкая белая лапка с привязанным на конце белым шелковым платком, которым монстрик красноречиво помахал в воздухе. Я пару раз хлопнул глазами, глядя на этот сюр, после чего для надежности ущипнул себя за ляжку. Нет, глюк не развеялся, среднеуровневый монстр действительно махал мне белым флагом. Еще и другую лапу высунул, небольшая клешня на конце которой удерживала здоровенный бриллиант размером с мой кулак. «Охренеть!» — почесал я затылок. «Слушай, членистоногая, а колечка у тебя случайно нету?» Лапки паука дрогнули и обреченно опустились. «Ну и ладно, живи!» — махнул я рукой и зашагал дальше. «Мог бы и забрать камушек», — раздался в голове задумчивый голос чешуйки. «Мог бы, но нахрена он мне? Вот колечко с брюликом. Другое дело. Подарил бы или Ан, или Лут. А я?» — возмутилась зеленая. «А ты все равно его с собой в астрал не утащишь. Но если прям так хочется, то могу поискать. Злой ты». Дальше еще 10 этажей не было никаких изменений. Все та же паутина и небольшие коконы. Только в этих не было ощущения жизни. Интереса ради, я вскрыл один такой когтем и обнаружил внутри мумифицированный труп огромной крысы. На этажах картина была похожая, так что вывод можно было сделать простой. Последние 10 этажей безраздельно принадлежали тому самому белому паучку, которого я встретил в самом начале. А вот дальше было повеселее. После окончания паутины, на следующем же лестничном пролете на меня с отчаянным писком кинулась то ли собака с крысиными хвостами, то ли крыса с собачьей головой, я так и не понял. Эту чуть я заметил заранее, так что нападение неожиданностью не стало, и тварь получила встречный удар когтями по морде. Вывод. Царапками друзей не трогать, пробормотал я, глядя на оседающий черный пепел, оставшийся от крысопса. «Да тебе в этой форме вообще лучше рядом со смертными не стоять», — хмыкнула чешуйка. «Вытянешь из кого-нибудь душу и не заметишь». Она что-то еще хотела сказать, но не успела. Из дверей выскочило несколько сородичей убитой твари. Первые две прыгнули на меня одновременно и также получили когтями по морде. Третья под прикрытием этой двойки впилась зубами мне в голень. Прокусить кожу не смогла, но неприятных ощущений доставила. Особо не мудря, я просто пинком второй ноги отфутболил ее в сторону оставшихся двух монстриков, только-только изготовившихся к прыжку. Пищащий клубок залетел обратно в дверной проем. Хрустнув шеей, Я прыгнул следом и быстро располосовал когтями не пришедших в себя крысопсов, которых контузило ударом об стену. Замер, прислушиваясь и изучая обстановку. Длинный коридор, заканчивающийся с одной стороны широким окном с выбитым стеклом, а с другой – дверями лифта. От коридора идет еще два ответвления и десяток хлипких дверей. Судя по уцелевшим табличкам, остаткам лавочек, кадок с засохшими цветами и сломанным торговым автоматом, это офисное здание. Чутье подсказывало, что на этаже еще три десятка таких же зверушек, половина из которых уходит вглубь помещений, а половина замерла в непосредственной близости, скорее всего устроив засаду. Надо ли мне воевать с крысюками? Может быть, и надо, вот только желания особого не возникает. А раз я не хочу, то и не буду. Лучше найду для теста кого-нибудь пожирнее и поинтереснее. Решив все для себя, рывком сорвался с места и устремился в сторону дверей лифта. На каком этаже сейчас застряла кабинка, мне было глубоко плевать. Сил на то, чтобы открыть лифтовые двери, у меня точно хватит. А там либо спланирую вниз на балахоне, либо спущусь по тросу, либо на паучьих пальцах. Хотя нет, стоп, последнее относится к системным умениям и просто так не запустится. Прикончив по дороге выскочившую на перерез двойку крысопсов, подскочил к лифтовой двери и, вставив когти в узкую щель, резко развел двери в стороны. Кабина лифта обнаружилась тремя этажами ниже. Прыгать прямо на нее не стал, а уцепился за трос и скользнул по нему вниз. Когда ноги коснулись крыши кабины лифта, на мгновение задумался, куда именно мне сунуться, через лючок в саму кабинку или раскрыть двери прямо перед собой. Но решение принял в пользу второго варианта. Причина была проста: я с удивлением почувствовал на этаже незамеченных ранее людей. «Как думаешь, кто это?» «Да мне откуда знать?» Безразлично ответила чешуйка. «Ну да, тоже верно. Ладно, уровни вроде бы не особо высокие, так что выяснить будет несложно». Глава 251.3. Сказочный долб. Подцепив когтями створки лифта, легко раздвинул их в сторону. «Даже слишком легко. Так и силой у тебя немало», хмыкнула зеленая. «Кстати, будь осторожней. Энергии в косе осталось не так уж много, и ты можешь вернуться в обычную форму в любой момент. Особенно сильный отток, кстати, идет в бою. Надеюсь, до боя дело не дойдет», мысленно вздохнул я. «Не шибко мне хочется людей резать. А учитывая разницу в возможностях между мной и местными, то почти любое столкновение будет именно резней. Слишком мало тут существ, способных что-то противопоставить мне и моим спутникам». Чешуйка промолчала, но я почти физически ощутил ее скептицизм. «Ну да, миротворцем и ревнителем прав разумных меня назвать сложно. К стоянке людей я выбрался минут через пять блужданий по запутанным коридорам этажа. Мало того, что тут и до апокалипсиса обстановка была такая, что хрен разберешься. Планировкой помещений и переходов явно занимался бухой китаец-стримером, так еще и после местного конца света здесь явно кто-то оборонялся, натащив в проходы кучу хлама и местами превратив их в конкретные такие баррикады с самодельными ловушками. В пару штук я даже по недосмотру попался, но отделался лишь синяком и матом. Мой укрепленный организм, да еще и пробафанный косей, оказался намного крепче, чем деревянные колья из ножек от офисных стульев. Собственно, стоянка человеков оказалась в одной из наглухо забаррикадированных комнат, единственный вход в которую был перекрыт завалом из сейфов. Не из мебели, камней или еще чего, а из грибанных, толстенных сейфов, которые были аккуратно сложены друг на друга, да еще и промазаны какой-то строительной смесью для верности. Вот перед этим самым завалом я и встал, почесывая репу когтями и пытаясь сообразить, как пятерка человек вообще туда забралась. А они были там, причем здоровые, относительно сытые и бодрые, с такого расстояния я ощущал не только их души, но мог, при желании, услышать биение сердец и звук текущей по венам крови. Сейчас двое людей сидели чуть в стороне от дверного проема, судя по всему, за какими-то укрытиями и, если меня не подводит чуйка, держали баррикаду на мушке. Еще двое замерли в дальнем конце помещения, чем-то занимаясь, я слышал только легкий перезвон металла и улавливал от них нешуточное волнение и страх. А вот последний, самый опасный из этой пятерки, стоял прямо перед баррикадой и со спокойствием удава, упоровшегося дустом, ждал дальнейшего развития событий. «Ну и что дальше?» – ехидно поинтересовалась Зеленая. «Переговоры?» – неуверенно спросил я. «Андрей, ты на солнышке не перегрелся?» – задумчиво уточнила моя подруга. «А то рациональные идеи из тебя лезут одна за другой. Я уже настроилась отговаривать одного имбецила от штурма укрепленной позиции условно-дружественных существ, а он...» Я мысленно послал эту язву к Дусе в красную комнату и, шагнув поближе к баррикаде, пару раз по ней стукнул. «Открывай, сова!» Медведь пришел, а в ответ тишина. Только ощущение беспокойства от людей с той стороны усилилось. «Вот в молчанку играть не нужно!» — крикнул я. «Прекрасно чую вашу пятерку и при желании могу вломиться в комнату прямо через стену. Так что в ваших же интересах наладить конструктивный диалог, ибо в противном случае я сначала предприму деструктивные действия по отношению к вашим укрытиям, снаряжению и конечностям, а потом устрою орально-аморальный допрос всех, у кого останется возможность шевелить лингвистическим аппаратом. Ты хоть сам понял, что сказал?» Приблизительно фыркнул я. «Кто ты?» Раздался из-за баррикады спокойный мужской голос, однако от самого вопрошающего так и фанило охреневанием. Ну еще бы, учитывая обстоятельства. «Темный господин в черном плаще», — ответил я. «Самое хуевое, что я ни разу не шучу. Вы как туда забились, кролики? А то стену ломать неохота». Порталом с соседней крыши, после небольшой паузы ответили мне с той стороны. «Точно так же можем сейчас уйти, и сразу же прыгнуть дальше, так что за нами особо не побегаешь. Портал стройте через варп, тень или изнанку», — поинтересовался я. «То через последние два я и сам умею прыгать, а если вы недалеко скачете, то я могу вас и просто так догнать. С другой стороны, оно мне надо. Жрать я вас точно не буду. Вообще человеченку не особо уважаю как продукт питания. Меня больше интересует информация об окружающем мире, конкретно об одном недобоге, именующем себя повелителем и собирающем армию нежити. Не слышали? С какой целью интересуешься?» В эмоциях говорившего резко пахнуло ненавистью. «Хм, кажется, на просто так закинутый крючок клюнул охеренно жирный осетр. Это подтверждает догадку, что меня сюда кинуло не спонтанно, а кто-то либо из местных божеств, либо из моих старых знакомых решил под шумок перетащить мою тушку поближе к месту действия. Прибить мне этого ублюдка надо», — ответил я. «Вот и ищу его по всей земле. Селенок то хватит». Вопрос вроде бы и шуточный, вот только ни в голосе, ни в эмоциях говорившего не слышалось и грамма юмора. «Это, конечно, вопрос хороший», — ответил я. «С богами я еще не дрался, но вот примерно равных полубогам тварей уже валил. К тому же, я не один, никого выставить против армии нежити, прихлебателей этого ублюдка и него самого у меня найдется. Главное, найти бы самого засранца. Из соседнего зала по карнизу переберись к окнам этого. Поговорим нормально», — хмыкнул мой собеседник. «Думаю, у меня найдется чем тебя порадовать, темный. Только вы сразу не палите. Как мою харю увидите», — предупредил я, — «то вид у меня сейчас такой, грозный. Учтем». Отойдя от заваленного дверного проема, не удержался и довольно потер ладони. «Бинго! Зеленая, свяжись с Анной, коротко обрисуй ей ситуацию», — приказал я. «Заодно и узнай, как у них там и чего. Пусть потихоньку готовится к мобилизации. И к скрутунам тоже кого-нибудь пошлют, чтобы мосты наладить. Дя. Мой генераль». В сознании появился образ шутливо салютующей дракоши. «Как вам будет угодня, ня». «Уши надеру», фыркнул я, пробираясь через завалы к одному из окон. Стекол тут уже давно не было, их остатки валялись на полу, на подоконнике и карнизе снаружи. Мне осталось только сбить камнем особо острые куски, все еще торчащие в оконной раме, досмотреть, куда ноги ставлю, чтобы не пропороть ботинок. Нет, особых неприятностей осколок стекла в ноге, если бы вообще пропорол кожу, мне бы не доставил, но зачем лишний раз страдать мазохизмом? Карниз был узким, очень узким, а падать в случае чего было высоко. Просто охереть как высоко. Но я заставил себя все-таки ступить на эту сомнительную тропу, успокаиваясь двумя вещами. На том конце меня ждет информация по основному квесту, а в случае падения можно будет легко спланировать при помощи балахона на соседнюю крышу. Пока шагал бочком над пропастью, пришлось сильно прижиматься спиной к зданию и постоянно вбивать когти в стену, чтобы не сорваться от налетающих порывов ветра. Попутно я еще и подсознательно ожидал, что из окна, к которому иду, кто-нибудь высунется и полоснет по мне автоматной очередью. Впрочем, чуйка молчала, так что вероятность этого была минимальной. Добравшись до цели, я легко перемахнул через выбитое окно и огляделся. Комната была намного чище остальных помещений на этаже. Мусор на полу кто-то аккуратно смел и, скорее всего, выкинул в окно. Вдоль стен стояло несколько старых диванчиков, а солнечный свет и пыль с улицы не пускали приколоченные к оконным рамам доски и жалюзи. За исключением центрального окна, которое закрывалось, как я понял, деревянным щитом, встречали тепло. Даже с огоньком, который плясал перед раструбом направленного в мою сторону дула огнемета, и двумя огненными мячиками, плясавшими над ладонями замершей у дальней стенки хмурой бабы лет 30. Остальные трое членов отряда обошлись стандартными автоматами. «Здрасте», — улыбнулся я. Люди невольно вздрогнули. «Тебе не хворать», — скривился стоявший впереди всех мужик с огнеметом. «Так ты кем будешь, страхолюдина? Придет мессия, всех поставит на колени. Он не всесилен, только блеск в глазах». Почему-то вспомнились мне строчки одной песни. «Это сейчас к чему?» — выгнул бровь мужик. «Меня боги послали», — оскалился я, уже нарочно демонстрируя полный набор клыков. «Чтоб с вашими проблемами разобрался. Не со всеми, конечно, но тот хмырь с армией нежити идет в этом списке самым важным кандидатом в покойники. Так что буду рад любой информации о нем. Чем платишь?» Подала голос магичка с фаерболлами. «При себе у меня почти ничего нет», — пожал я плечами. «Так что, если нужна оперативная оплата, могу предложить только услуги высокоуровневого воина-мага. А если нужны ресурсы, то придется подождать, так как базы моих подчиненных расположены довольно далеко. А сейчас вы, может быть, опустите оружие и мы нормально поговорим. А то меня ситуация нервирует». А когда меня что-то нервирует, я начинаю делать глупости. При том, что мое поведение и так адекватным не назовешь, то еще минута под дулами пушек может обернуться для вас каким-нибудь несовместимым с жизнью пиздецом. Ты. Начало было опять эта неугомонная баба, но я ее перебил. Уровень у меня 55-й. Но это чисто технически, а по сумме характеристик я равняюсь где-то 120-му, 140-му. Про оружие и некоторые обилки вообще молчу, их хватит, чтобы вывернуть вашу планету наизнанку, свернуть из нее здоровенный дилдок и засунуть в задницу какому-нибудь божеству. Ферштейн.